Мы сейчас будем молиться, друзья. Просьба такая. Помолитесь за сестру Викторию. У нее сегодня день рождения, чтобы Господь благословил ее духовно и укрепил во всем. И у моего сына сегодня тоже день рождения. Я хотел бы, чтобы тоже за него помолиться. Он здесь тоже. Хотелось, чтобы и духовное рождение тоже наступило. Мы помолимся, друзья. Господи, благодарность Тебе за то, что вновь мы здесь вместе. Благодарим, Господь, за эту часть служения, которую Ты нам даешь. Она самая трудная уже, потому что последняя и устали. Но и самая ответственная. Господи, благослови все служение, все, что будет здесь преподано, чтобы оно в сердце нашем осталось и произвело действие. Просим за сестру Викторию, чтобы Ты благословил, чтобы она жила для славы Твоей и духовно была твердой. За сына своего прошу, окажи милость ему и благослови его жизнь, чтобы она вся была посвящена Тебе, чтобы он жил для Тебя. Благослови всех нас, прославлен будь в этом общении. Аминь.